Глава третья. Вообще, будучи простым смертным, мне довелось поучаствовать в божественных играх. Ты об этом не рассказывал, Марк. Верховная заинтересовалась. Ну, в моем случае на кону миры не стояли. Зато боги мухлевали как могли, стараясь повысить шансы для своих ставленников, и безбожно отопили всех остальных. Это тоже часть большой игры, Атимита улыбнулась. Каждый бог хочет возвысить бойцов из своей паствы и совсем не заинтересован в том, чтобы возвышать паства конкурентов. Я это заметил. А скажи, здесь тоже игра идет между фракциями или каждый за себя? В конечном итоге каждый сам за себя, поделилась Атимита. Но устойчивые блоки тоже встречаются. По принципу «дружим против кого-то»? «Совершенно верно. И только ты отбиваешься в одиночку. Я в глухой обороне, Марк. Это не значит, что у меня нет шансов. Наверное, я самый умелый игрок. Трудно играть против объединенных сил технобогов и зверобогов. Не такие уж они объединенные. Скажем, зверобогами принято называть всех подряд». Но на деле не все они имеют звериное начало. Там есть большой блок водников. Водников? Те, чья стихия – океан. Всякие спруты, акулы, киты и так далее. У водников со зверобогами очень мало общего. Понял. А еще какие блоки? Насекомые, тритоны. Есть очень большой блок растений. Эти вообще идут своим путем. Как говорят, чтобы понять растения, нужно самому стать растением. Ну, это уже веселее. Хорошо, когда в стане противника нет единства. Или, может быть, технобоги более сплоченные? У технобогов своя особенность. Технобоги доят свою паству не через религию. Это как такое возможно? Без религии нет веры в Бога, а без веры в Бога нет потока кубоверов. «Атеизм тоже вид веры», – возразила Атимита. «Ну, допустим». «Этого достаточно. Если смертный не верит в Бога, то верит в науку. Медицина плюс фармакология генерирует огромный поток кубоверов». «Это каким образом?» Смертные не просто пьют таблетки. Смертные верят, что таблетки им помогают. А, понял. Научные парадигмы тоже генерируют огромный поток кубоверов. А это как? Смертные верят, что наука способна объяснить любые явления, найти ответы на любые вопросы. Ага, действительно. Идеология потребления генерирует еще больший поток кубоверов. Так, попробую сам догадаться. Смертные верят, что приобретение всяких там вещей, модных шмоток, это, как бы это выразить? Это заменяет им смысл жизни, подсказала Верховная. Если верить, что со смертью наступит полный конец, то остается вот это – потреблять, пока живой. Да, точно. По этой причине устойчивых равноправных союзов у технобогов практически не встречается, продолжила объяснять Атимита. В основе любой научной парадигмы лежит одна из базовых наук. Если парадигма устаревает, происходит нечто вроде революционного переворота. Это примерно как на смену алхимии приходит химия и физика, а на смену астрологии приходит астрономия. Да. Любопытно. А у нас, людобогов, как обстоит с религиями? Да как обычно, Атимита пожала плечами. Бог или богиня-прародитель становится краеугольным камнем верования. Если веру удастся распространить широко, вера разрастается в религию. Ага. То есть наше отличие от зверобогов только в том, что у них, прародителем, считается зверь-первопредок, а у нас человек? Именно так. К сожалению, в храме тысячи богов нет ни одного людобога, Сама я даже не вхожу в топ-10 тысяч. Так что я в своих мирах считаюсь не прародителем, а покровителем. Ну, бог-покровитель тоже неплохо. Кручусь, как умею. Ты знаешь, мне когда-то довелось жить в мире, где религия строилась на образе Святой Троицы. Бог-Отец, Сын, Святой Дух. На кого из храма тысячи походил Бог-Отец? Заинтересовалась Верховная. Ни на кого. Поскольку Бог непознаваем, то и портрет его рисовать никто не пытался. А вот Сын был человеком. И как это все совмещалось с топ-тысячей? Никак не совмещалось. В том мире нет храмов тысячи богов. Вот прям ни одного. Это какой-то очень молодой мир? Я бы так не сказал. Одних только мировых религий целых 3. Магия в том мире насколько развита? Практически отсутствует. А, тогда понятно. Атемита покивала. В некоторых мирах доступ ограничен самой системой. Система не позволяет возводить храмы тысячи? Не позволяет, выдает ошибку. Их так и называют. Миры 404. Ну вот, а ты говорила, система абсолютно бесстрастна. Выходит, это не совсем так. Спорить не стану, Марк. Лично я думаю, что в таких мирах система тестирует какие-то свои идеи, а потому не позволяет слишком сильно в них вмешиваться. Гляди, началось сражение. Верховная указала на арену. Как видишь, я не ошиблась. Маги бьются. Некоторое время мы наблюдали за сражением. У одной команды преобладали заклятия льда, а у другой команды – магия земли. Если судить по силе заклинаний, это маги высшего 9 уровня. Сражение можно назвать захватывающим и даже грандиозным. Но меня поразило другое. Обе команды состоят из людей. Ни звери, ни гады, ни орки, ни эльфы. Именно люди. «Кто их выставил?» – спрашиваю Верховную. «Сегодня идут внутренние разборки у зверобогов. Решают, кто будет главным в одном из миров. Видишь, вон там на трибуне скопление богов?» «Ага, они не выглядят врагами. Сидят, кофеек попивают». «А они и не враги?» Сейчас определят иерархию, кто из них будет номером 1, а кто номером 2, и дальше будут паству доить. Ничего личного, просто бизнес? Да, Марк, в данном случае просто бизнес. Атемита, я очень надеюсь, нам с тобой не придется таким образом решать вопросы взаимодействия внутри нашей фракции. И я на это надеюсь, Марк. Вся наша фракция – это мы с тобой. Кстати, эти боковые сидушки – наши официальные места. Балконов и лоджий пока не заслужили. Перебьемся без балконов. Меня все же поражает, почему эти смертные, что бьются на арене за зверобогов, люди. А ты кого ожидал увидеть? Слонов? Крокодилов? Нет зверя опаснее человека. Это даже орки признают. Нам бы еще добиться признания, что нет бога опаснее людобога, а то сидим тут на боковушках. Несерьезно. «Мне нравится твой боевой настрой, Марк», — одобрила Верховная. «В таком случае не будем откладывать, начну вводить тебя в текущие реалии». «А давай, с чего начнем?» «Для начала сделаю тебе гостевой пропуск в мой основной мир». Атемита провела ладонью перед лицом, как бы приглашая переключить внимание на интерфейс. «Людобог Атемита приглашает вас посетить мир своего влияния», — сообщила справка. «Принять приглашение? Да? Нет?» Я нажал на «да», и мое сознание перенеслось в незнакомый мне мир смертных, по которому Верховная провела нечто вроде экскурсии. «Мир населен людьми и населен очень густо». Верховная сообщила, что в нем проживает около 15 миллиардов человек, из которых две трети поклоняются именно Атемите. Оставшаяся треть, а это в основном жители государств Южного полушария, считают своими покровителями нескольких зверобогов. То есть не все население принимает покровительство Верховной Людобогини, хотя в большинстве храмов ее статуя присутствует на центральном алтаре. Как видишь, Марк, этот мир – мой оплот. И даже здесь зверобоги с технобогами активно лезут. Что конкретно они делают? Насаждают собственные идеологии, идеи, оружие богов. И ведь знают мое слабое место. Посмотри сам, Марк. Мы с Верховной влетели в один из храмов. Поскольку для людей, пришедших помолиться в храм, мы невидимы, нас никто не заметил. Я прислушался к тому, как молится одна женщина. Она отчитала молитву на статую Атемиты, а затем, видимо, на всякий случай, попросила покровительства и у всей остальной тысячи богов. «Так поступают многие», – прокомментировала Верховная. «Даже здесь я не самый главный бог, а всего лишь бог-покровитель. Зверобоги этим пользуются. Внушают смертным, что существуют боги сильнее меня, что лучше бы их не гневить. Одним словом, мутят воду. Мутят и вполне успешно. Переманивают паству всеми доступными способами. В ряде стран им удалось получить поддержку на государственном уровне. То есть поклонение зверобогам там закреплено законодательно. Что самое неприятное, сюда лезут все новые и новые. Растаскивают мою паству по своим норкам. А как они сюда попадают? Тоже по приглашению? Если в мире смертных уже стоит хотя бы один храм тысячи, приглашение не требуется. Можно просто купить билет. А как вообще появляются эти храмы? Их ставит система по своему усмотрению? Нет, Марк, храмы появляются по запросу богов. А смысл? Вот у меня есть подопечный в одном мире. И один единственный конкурент. Если я запрошу у системы установить храм, набежит еще десяток? Десяток? Атемита улыбнулась. Если мир перспективный, набежит и сотня, и тысяча. Тогда тем более не понимаю, зачем ставить храм. Это все равно, как вывесить объявление на всю Вселенную. Гребите сюда, ребята, налетай. Здесь отличный перспективный мир. Смысл есть, Марк. Иначе, конечно, никто бы объявлений не развешивал. Когда ставишь храм, получаешь доступ к широкому функционалу. Что дает этот функционал? Возможность развивать свой мир в разы быстрее, а также существенно влиять на направление его развития. Одним словом, если собираешься включиться в божественные игры, храм придется ставить, иначе не будет шансов угнаться. Если твой мир развивается недостаточно быстро, значит он отстает от остальных. Разрыв отставания будет углубляться. Понял. Хочешь пободаться с большими пацанами? Придется выходить из тени. А заодно и из сумрака. Хотя, знаешь, есть у меня один знакомый зверобог по имени Сова. Так тот принципиально выходить из тени не собирается. Чрезмерная осторожность может сыграть с ним злую шутку. Рано или поздно в его мир придут не другие боги, а силы вторжения. Оказать сопротивление он не сможет. Разница в развитии будет колоссальная. Вообще-то, мои подопечные развиваются очень быстро. За несколько поколений шагнули в ремесла и земледелие. На первых шагах система подыгрывает, Марк. Дальше развитие резко замедлится. Тебя послушаешь, эта система ведет себя как продавец наркоты. Первые шаги в игре даются подозрительно легко. Вот поэтому я и считаю, Марк, что система обладает собственной волей. Скажу больше. Кто разгадает замысел системы, сможет получить преимущество. Ладно, подумаем над этим. А ты, Мита, я могу чем-то тебе помочь в твоем мире? Даже не знаю, Марк. Мне сейчас придется погрузиться в текучку, в которой твоя помощь не понадобится. Втягивайся пока, разбирайся. Как скажешь. Тогда, думаю, для первой экскурсии достаточно. Атемита отпустила меня из своего мира. Я вернулся обратно на боковые кресла трибун. Одна из команд победила. Зверобоги, наблюдавшие за битвой, теперь бурно поздравляют одного из своих, доказавшего право называться альфа-самцом. Ну да, они такие боги. В первую очередь они звера. Получается, мне нужно определяться, ставить или не ставить храм тысячи в мире моих котиков. Дабы не откладывать задачу в долгий ящик, перенесся в их мир. У котиков все в порядке, все ровно, даже слишком ровно. Система не предлагает никаких новых способностей и никаких новых технологий. Видимо, начинается то самое, предсказанное от Эмиты замедление. Зато в меню технологического развития висит системное сообщение. Зверобог Ящ подал заявку на установку храма тысячи богов в водном мире. Если вы дадите согласие, в мире вашего влияния появится первый храм. О как! Ящ тоже решил не откладывать в долгий ящик. Только не может принять решение единолично. Он ведь опытный игрок. Знает, что делает. А вот у меня опыта пока ноль. Ставить храм или сидеть по-тихому, как сидит сова в надежде, что пронесет. Подумаю до завтра. Спешки нет. Я покинул здание арены и отправился в Красный мир в гости к орку. Урулхай встретил меня радушно. Лично вышел встречать на крыльцо своего дома. «Здравствуй, Марк! Я тебя поджидаю!» «Здравствуй, Урулхай! Ну а я не люблю заставлять себя ждать!» Орк провел меня в гостиную, где попытался усадить за стол. Я отказался, сославшись на занятость, чем орка явно расстроил. Он собирался осчастливить меня орочьим гостеприимством ото всей широты орочьей души. «Вечно ты куда-то торопишься, Марк», — проворчал он по-стариковски. «Ладно, пошли». Я думал, мы пройдем в кабинет, но орк привел меня на задний двор своего дома. Он своим ключом отпер внушительный амбарный замок, сделал приглашающий жест и зашел за мной следом. «Это и есть яйца дракона?» – поразился я. «Они самые. Не думал, что они такие большие». «Потрогай на ощупь, Марк», – предложил орк. Я прикоснулся ладонью к одному из десятка яиц. Оно шершавое или, я бы даже сказал, у него тиснение. «Теснение – более подходящее слово», – подтвердил Урулхай. «Каждое уникально. Рисунок никогда не повторяется». «Я впечатлен». «Эти яйца я готов продать, Марк. По миллиону за штуку. Поверь, цена без запроса». «Охотно верю. Готов выкупить все 10. Кстати, как их вылуплять?» «Очень просто. Заливаешь в них ману всех спектров, пока они присытятся энергией. Тогда дракон вылупляется». «Понял. Я сделал платеж на 10 миллионов, ни на секунду не усомнившись, что заключил выгодную сделку». «Недельки через две придет еще одна партия», – пообещал орк. «Марк, будешь забирать только лучшие или попроще тоже?» «Тоже», – заверяю орка. «Возьму все». Урулхай усмехнулся и позвал слуг, чтобы те перетащили яйца к гору. Загрузившись, полетел в город богов. Добравшись до башни, позвал Бека, Бара и Барби. «Что случилось, Марк?» Они поднялись на парковочный этаж одновременно. «Ничего не случилось. Вот, помогайте разгружать». Через минуту все 10 драконьих яиц были разложены на парковке. Бек почесал затылок. «Значит, говоришь, Просто закачать в них до отказа ману разных сортов? Урулхай так сказал. А матрицы когда будем устанавливать? Видимо, после вылупления. Какие еще варианты? Бар не понял сомнений коллеги. Ну, я вижу, что яйца тоже имеют слоты под установку матриц. Правда? Действительно, есть слоты, согласился Бар. А что если... Вот и я про это. Бэк заулыбался. Поставим матрицы в яйцо, а потом дополнительно установим матрицы на готового дракона. Я сейчас. Бэк убежал за матрицами, а мы подтащили заправочный пистолет. Сперва я начал закачивать зеленую ману. Заполнив зеленую, начал лить желтую. Марк, надо бы для полного комплекта раздобыть вельветовой маны, сказал Бар. «Я уже заказал», — отвечаю. «Еще когда рублевку пролетал. Скоро подвезут». Пока заливали ману, вернулся Бэк. Он установил на яйцо две матрицы, отчего само яйцо как будто увеличилось в размере. «Оно стало крупнее?» «Точно стало крупнее», — подтвердил Бар. «Какой легкий бизнес. Берем яйцо дракона за миллион, ставим на него пару матриц и, пожалуйста». Теперь оно стоит 1,5 миллиона. «Мы лучше продадим готового дракона за 2 ляма», — не согласился Бэк. «Не тормози, Бар. Подай мне шланг с красной». Когда закачали яйцо полностью, в том числе и вельветом, купленным мною за бешеные деньги, Бэк еще раз умчался вниз, а затем притащил баклажку черной маны. Вообще-то орк про черную ману ничего не говорил. Забеспокоился я, боясь запороть ценный предмет. «Просто проверим, Марк. Если не примет, силком лить не будем». Яйцо приняло заодно и черную ману. Всосало только так. «Ну вот, дракон готов вылупляться». Бар потер ладошки. «Я самолично зашел в системную строку и нажал на «вылупить яйцо». Скорлупа лопнула со звонким хрустом. Дракончик появился на свет и сразу попытался прижаться к шершавому боку Гора. Гор криво покосился и отвернулся. Возиться с детенышами он явно не намерен. Ну, а мы продолжили. Установили в новорожденного еще один комплект матриц и закачали еще немерено маны. «Он нас разорит», — пожаловался Бар. «Пусть жрет», — вступился Бэк. «Здоровее будет». «Мне бы тоже могли 10 литров качнуть», — напомнил о себе Гор. Я сжалился и качнул в него 10 литров красного, чтобы не брюзжал. «Как думаете, сколько будет стоить этот дракончик?» «Не меньше 2 миллионов». Удовлетворенно оглядываю премиальную новинку «Дракон Промо». «Значит так, ребята, торговать драконами будем на Рублевке. Там возьмем максимальную цену. Эх, у нас появился еще один сверхдоходный бизнес». Меня отвлекло входящее сообщение от Лулы. «Марк, в подземке опять начали пропадать людобоги. Сможешь прилететь?»